На следующий день клетку Шей охраняли уже четверо командиров, что лишь усилило страх команды. Когда, принеся еду, ей вынули кляп, она упала на колени и воззвала к небесам. «Елк! Апа! Арт! Я жду!» Она поведала всем, кто находился в пределах слышимости, что три божественные птицы уже в пути. Безжалостные, всевидящие боги с серебряными клювами и огненными когтями. Джаггер почти не спал. Он останавливал караван по 10 раз на дню, уверенный, что заметил на берегу какую-то засаду. Каждую барку охраняли лучники. «Стреляйте по своему усмотрению!» — кричал он. А когда его верный помощник спросил, по каким целям они стреляют, он сказал: «По всем подряд!» Залп за залпом, большими шипящими дугами. Влево и вправо, вперед и назад. Стрелы взмывали в небо. Четверть часа безмолвной стрельбы. Лучники уже обливались потом, и тогда Джаггер устало сникал и говорил: «Отбой! Идем дальше!» Без представлений Кокейн мог разориться в считанные дни, поэтому они рискнули сделать остановку в скалистом Скарбора. Команда долго и тихо спорила по поводу безопасности выступления Шей, но в итоге размер собравшейся толпы вынудил их дать согласие. Люди со всего Северо-Востока приходили посмотреть именно на нее, и команеры не могли позволить себе возврата входной платы. Шей почувствовала, что удача поворачивается к ней лицом. Раз уж в деревнях знали о ее приезде, то трупа Блэкфрайерса тоже знала. Может, правда, знали и черные стрижи. В тот вечер охранники отнесли ее со связанными руками в главный шатер. Он вмещал сотни людей. Брезентовые стены вздымались под порывистыми ветрами Северного моря, и пламя свечей сгибалось, колеблемое ветром. В этом виделось нечто апокалиптическое и вдохновляющее. Когда ее, наконец, развязали, Шей повела себя чисто по-деловому. «Сверните все ковры! Сегодня вечером мне не нужны декорации!» Командиры уже знали, что лучше выполнять ее указания по устройству театральной постановки. Они скрутили ковры в рулоны позади нее и окружили клетку горящими свечами. Она с беспечным видом сидела в клетке, подтачивая свои ногти. Огромная толпа врывалась в шатер бурными волнами, впуская вихри холодного соленого воздуха. Зрители, спеша занять места в передних рядах, поглядывали на нее, как ястребы на кролика. Как только болтовня затихла, из толпы раздался невидимый голос. «Острые взгляды! Тупые клинки, воробушек!» Она обыскала взглядом толпу. «Кто же это сказал?» «Какой-то мужской голос из первых рядов». «Не расслышала, что вы там сболтнули? Повторите, пожалуйста!» Весело откликнулась она, и вновь ей ответил тот же голос. На сей раз из глубины шатра. «Острые взгляды! Тупые клинки!» Джаггер прошептал что-то на ухо прислужнику, и парень втиснулся в толпу. Шей притворялась равнодушной, но она поняла смысл. Пора действовать. Сегодня вечером могло произойти что-то важное. И она начала без всякой преамбулы. «Есть ли среди вас человек, потерявший близкого родственника?» Почти весь зал поднял руки. Первую половину сеанса Шей добивалась полного доверия зрителей, чтобы позднее посильнее напугать их. Она действовала по наитию, плакала с людьми и упрекала их, пела, отвечала на вопросы, шептала и щебетала. И как только она предоставила им достаточно чудес, чтобы они взирали на нее потрясенно, как дети в классе, настал момент все для той же древней песни. Она начала, и ее сердце затрепетало, когда она услышала, как ей начали вторить сотни голосов. «Как полные луны! Птицы с небес светят нам, их когти цепки, а клювы ослепительно остры. Те птицы высияют, рассеяв мрак тумана, и спасут от тягостных уз нашей горькой судьбы. Мы станем птицами по смерти, крылаты мы от рождения, и мы воспарим над печалью земной, в небе наше спасение». Наверняка все придумал бесподобный. Кто же еще мог обладать таким острым пониманием театрального воздействия на публику? Последнее слово ее песни заглушили три глухих хлопка, донесшиеся из глубины шатра. За ними последовал дым, и вскоре увеличившиеся клубы дыма уже скрыли из вида вход. Шей почувствовала на языке солоноватый вкус дымного пороха. После очередных трех хлопков раздался истошный крик. «Шатер загорелся! Они явились!» Толпу мгновенно охватила всеобщая паника. Грохот опрокинутых стульев, хор испуганных голосов. «Птица уже у входа! Спасайтесь через сцену!» — послышался чей-то крик. «Похоже, кричал тот же голос», — подумала Шей. И в один миг на нее обрушился поток тел. В дымной суматохе остроту ощущений добавляли руки, колени и локти. Она бросилась за мужчиной, искавшим выход, и заметила, как Джаггера отбросила назад под мощным напором толпы. Протискиваясь влево через толчею, она молилась, чтобы ей удалось удержаться на ногах, сознавая, что если упадет, то ее, скорее всего, просто затопчут. Удачно прорвавшись через толпу, Шей вскарабкалась на дальний край задымленной сцены. Сделав три шага в гущу дыма, она уже не видела ни души. Свернутые ковры лежали друг на друге, и она, нащупав самый слабо свернутый рулон, протиснулась в его середину. Она лежала в этом тесном коконе, уткнувшись носом в щекочущий ворс, и слышала, как затихает вдали топот бегущих ног. «Она выбежала с толпой! Закройте главные ворота и проверяйте всех, кто уходит!» Голос Джаггера звучал уверенно, но Шей уловила в нем также оттенок страха. Подавив приступ кашля, она лежала как можно тише. Если она неверно поняла послание бумажных птиц, то зря сейчас пряталась, а не сбежала в толпе. «Арт, Апа, Елк. Клеопатра, если прочитать с конца». Паника затихла. Только полы палаток еще хлопали на ветру, словно флаги. Шей лежала недвижимо и тихо, а снаружи деловито сновали люди. Дождь прекратился, но рабочие трудились без отдыха. И вот неожиданно рулон ее ковра подняли, и что-то впилось ей в спину. «Шей?» — произнес чей-то голос. «Да». В ее рот набилась ворсистая пыль. «Слушай, они охраняют выходы, так что пока я загружу тебя в тележку с реквизитом и вернусь за тобой ближе к вечеру». Она не могла пошевелиться и едва могла говорить. Голос звучал приглушенно. «Бесподобный?» «Все, молчи, мы почти у выхода». С каждым шагом в нее больно врезалось костлявое плечо. Она пыталась следить за направлением движения, но быстро запуталась. Внезапно ковер рухнул. Теперь тот же голос прозвучал более уверенно. «Бросил его на повозку к остальным!» Новый голос что-то ворчливо спросил. «Воробушек улетел. Говорят, что у нее есть войско птиц, они ослепят любого, кто следует за ней». Звук шагов стал тише, дунул холодный ветер, и телега затряслась по изрезанной колеями дороге. Возчики перекрикивались друг с другом. До ворот они вели себя шумно, но за ними притихли. Шей вытянулась, пытаясь поудобнее устроиться внутри ковра. Они долго ехали вниз по склону, затем по сельской дорожке, где колеса вязли в грязи, и тогда уже поползли с черепашьей скоростью. Кучера заговорщически перешептывались друг с другом, но Шей не смогла разобрать ни слова. Она покалывала себя ногтями. Спать нельзя, иначе можно выдать себя храпом. Дыра в конце свернутого ковра казалась серым диском, и он темнел по мере угасания дня. После долгой езды лошади замедлили шаг, голоса умолкли. Они остановились перед рассветом, и повозка начала петлять, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Она догадалась, что обоз, как обычно, выстраивается по кругу. Она провела много ночей в лагерях командиров. Они выставят стражников и патрули, но ее порадовало уже то, что она не слышала лая собак. Ковер вместе с ней подняли с двух концов и резко бросили куда-то, и тогда ей потребовалась вся сила воли, чтобы не вскрикнуть от боли. Когда все вокруг успокоилось, она протиснулась к краю ковра и выглянула наружу. Ее бросили в палаточном складе, доверху забитым реквизитом. На страже стоял часовой в доспехах, и на мгновение она замерла. Ей хотелось зажечь факел, но камонеры могли спать всего в нескольких шагах отсюда. Вместо этого она принялась за поиски сундука с костюмами. Ее перьевая туника и бритая голова были слишком хорошо узнаваемы. Найдя нужный сундук, она долго перебирала сюртуки и набедренные повязки, костюмы Пьеро и Ласты, но в итоге остановилась на одном из костюмов подавальщицы. Лиф у него был длинноват, да сам костюм великоват для нее, но, по крайней мере, она будет не одна в таком наряде, а волосы скроет под чепцом. Шей как раз застегнула непривычные туфли, когда послышался шум, похожий на вздох. Она спряталась за сундуком и пригляделась к задней части палатки. Серое полотно палатки прорезал черный клин, расходящийся к низу, как волны в кильватере лодки. Кто-то пропорол ее сверху донизу и просунул внутрь голову. Трассел! Выбравшись из своего укрытия, Шей бросилась в его объятия. Она прижалась лицом к его груди и заплакала, вдруг осознав, что плачет впервые с тех пор, как ее похитили. Он поддержал ее и, поглаживая по голове, зашептал: «Тише, мы почти у цели, но нам надо скорее смываться. Возьми меня за руку». Выйдя, они прошли между двумя темными палатками. Земля слегка чавкала у них под ногами. Трассел вел ее за собой, виляя как пьяный и избегая даже малейшего проблеска света. Только в одной палатке, казалось, все еще бодрствовали. Она слабо освещалась изнутри, и Шей услышала тихие мужские голоса. «Мы на острове», — прошептал ей на ухо Трассел. «А мост с другой стороны, напротив этой палатки. Другого выхода нет». Они обошли палатку с левой стороны. Вдруг он остановил ее. Раздались голоса и звук развязываемых изнутри дверных шнурков. «Вечеринка, должно быть, закончилась. Переждем». Он не ошибся. Парочка вышла, сопровождаемая прощальным хором, и кого-то из них вырвало всего в шаге от них. «Это никуда не годится», — прошептал он. «Через четверть часа они закроют мост». Двое парней болтали у палаточного входа, их вытянутые тени смутно виднелись на траве. Трассел выглядел неважно, уставшим и исхудавшим, хотя глаза его сияли. «Ладно, прорвемся. Пора проверить твои актерские навыки. Мы любовники, и я гоняюсь за тобой», — он кивнул ей. «Допустим, тебе хочется, чтобы я поймал тебя на другой стороне моста, подальше от завистливых глаз. Поняла?» Она кивнула. «Дежурные на мосту стоят с обеих сторон, но все крутые парни отправились искать тебя. Возможно, нам это сойдет с рук», — он поправил чепец на ее голове. «Может, сделаем тебя более неряшливой? Как будто, понимаешь, мы уже потискались». Шей заметила его смущение. Она заткнула за пояс подол юбки и порвала плохо прошитый шов. Все, свежий воздух, расхристанный наряд, она уже на свободе. «Ну как, достаточно растлена?» — спросила она. «Отлично, начали!» Она взяла свою обувь в руки и побежала мимо палатки. Мужчины обернулись и потянулись за мечами. Тогда она игриво рассмеялась, делая вид, что никуда не торопится. «Вернись ты, мелкая вертихвостка!» Трассел подражал манере Эванса, грубоватой, но вполне самодовольной. Он двигался не быстрее, чем она, и она залилась визгливым смехом, видя, как он споткнулся в погоне за ней. Мужчины расслабились, услышав, как он сказал: «Ах ты чертовка! Разве не знаешь, как опасно останавливать собаку во время охоты?» Он погнался за ней по склону, и ее фальшивый смех вылился в настоящую истерию. Ноги промокли, дыхание сбилось. Черная полоса в сером тумане напоминала реку, туда-то Шея направилась. На берегу перед узким мостом два старика, освещенные скудным светом фонаря, азартно играли в карты. Она подошла ближе, выставила грудь и, приложив палец к губам, прошептала: «Не говорите ему, куда я пошла». Она вышла на мост шириной не более трех досок и позволила Трасселу догнать ее. Мужчины засмеялись, когда доски прогнулись под новым весом. Она бросилась бежать, размахивая руками и стуча пряжками туфель, пока не выскочила на другой берег. Охранник там выглядел более молодцеватым стариком, и она, хихикая, упала в его объятия. «Ах, помогите! Меня преследует! Он никак не уразумеет, что я устала!» Она прижалась к нему и, вспомнив поведение лондонских шлюх, издала томный вздох. Топот шагов. Пробежавшись, Трассел замедлил шаг. «Неужто моя чертовка возжелала сбежать с острова? Ну, это можно устроить!» Он подошел поближе к старому стражнику. «Поиграю с ней в тех кустах. Спасибо, что не дал ей замерзнуть». В недолгом колебании старик, похоже, решал вопрос неофициальной иерархии, еще удерживая ее в руках. Но затем оттолкнул Шей прочь. «А приходуй ее там лишний раз за меня», — напутствовал он его. Они почти ушли, когда старик вдруг вскинул руку. «А почему это ты не гоняешься за воробушком? Ведь в лагере оставили только нас, старичков!» Бесподобный был прав. Мальчишки-трупы Блэкфрайерса умели играть, но почти никто из них не умел лгать. С предательской заминкой Трассел пробурчал что-то о напавшей на него хворе и притворился, что кашляет. Но даже Шей услышала его фальшь. «Погодите-ка здесь минутку!» — проворчал охранник и пошаркал обратно через мост. Шей и Трассел переглянулись, а затем, не сговариваясь, ринулись вниз по склону к воде. «У меня есть лодка!» Заросший зеленью берег скрывался под узловатыми древесными корнями. Шей высоко, словно лошадь на параде, поднимала ноги, но все равно цеплялась за них пальцами. В итоге испачкала и ступни, и колени. Трассел, прорвавшись через подлесок, столкнул в реку небольшую лодку. Они запрыгнули в нее вместе и растянулись на дне на животах, а за ними по мосту уже замелькали огни фонарей. До них ясно донеслись крики поднятой тревоги. Трассел стукнул себя по щеке. «Вот ведь тупица, тупой болван! Мог бы сказать, что я курьер!» Шей следила за фонарями на мосту. «Не переживай, просто греби!» Он ударил веслами, взметнув водяные брызги, и лодка начала зигзагами пересекать ручей. «Погоди, Трассел, не греби! Дай-ка я сяду на весла. Мой отец — лодочник!» Она начала грести, лопасти весел ритмично и мягко, как ножи в масло, погружались в воду, проходили под самой поверхностью и выныривали обратно. А лодка быстро набрала ход и пошла прямым курсом. «У нас есть где спрятаться?» «Нет. Я не думал, что за нами погонятся. Нам лучше выбраться на берег. Их лодки вдвое быстрее нашей». Шей уже оценивала их положение. Команеры имели не только быстрые лодки, но и лошадей, так что их могла спасти лишь хитрость. Продолжая грести, она вспомнила наставление отца. «Только добыча спасается бегством». Успокоившись, она попыталась думать как охотник. «Идея?» Она приглядывалась к речным берегам, подыскивая нужное место. «Нет, здесь слишком открыто. Дальше главное — терпение и упорство». Дважды они проходили мимо почти идеальных для ее замысла мест. Но лишь через четверть часа она увидела то, что искала. «Мы выйдем здесь». Она направила лодку к длинной, дугообразной и илистой заводи, где берег густо зарос деревьями. Трассел начал затаскивать лодку под низкие ветви, но она сказала: «Нет, оставь лодку прямо на берегу, пусть ее заметят. А теперь шагай за мной». Она направилась в левую сторону, убедившись, что следы ее шагов видны в иле, и велела Трасселу также хорошенько наследить. Как только они оказались достаточно глубоко в лесу, где землю усыпал лиственный покров, то резко свернули направо. «Теперь стараемся не шуметь и ищем крепкую ветку, сломанную сильным ветром. Достаточно толстую. Она должна оставаться на плаву, даже если мы оба будем держаться за нее». В эту лесную чащу не проникали лучи лунного света. Их окружали черные и серые тени, а под ногами хлюпала вода. Лишь через несколько минут, когда ее глаза привыкли к темноте, она вообще смогла разглядеть что-то, по крайней мере увидела, что толстых веток там нападало много. Она остановилась около ветви, размером с небольшое деревце. «Вот это подойдет. Помоги мне перетащить ее в воду». Тяжелая им попалась ноша. К тому же ветвь цеплялась за коряги и роняла листья, оставляя предательский, хоть и не кровавый след. Вновь добравшись до реки, оба уже взмокли от пота. Тем не менее, теперь они находились на 50 ярдов ниже по течению от того места, где бросили лодку, не оставив никаких следов того, что вернулись к реке. «Раз, два, три, вперед!» Они затащили ветку в воду и сами погрузились в нее по шею, а затем, уцепившись за ветку, позволили течению подхватить их. Уже несколько минут они дрейфовали по реке, их руки скрывала листва, изредка они сами подгребали ногами, ускоряя или замедляя ход. И вскоре Шей поняла, что ее идея сработала. Перебирая руками, она скользила вдоль ветки, приближаясь к Трасселу. Их мокрые лица уже торчали из воды совсем близко друг от друга. Их взгляды надолго сцепились, но внезапно они одновременно начали смеяться. И дохохотались до того, что ветка, сильно раскачавшись, спугнула спавших ночных птиц, вынудив их рвануть к берегу, а лицо Шей стало мокрым от слез. Снова оказавшись на берегу, на несколько миль ниже по течению, они тихо лежали бок о бок, промокшие и дрожащие, но, наконец, свободные. И Шей в итоге решилась нарушить молчание. Как только утихло их замешательство, она спросила: «Трассел, где же сейчас все наши?» Легкая, как падающее перо, пауза изрядно затянулась. «Они далеко, Шей. Здесь только я», — наконец, отвернувшись от нее, сказал Трассел. Внезапно она совсем растерялась. Неделями она представляла, как четверо друзей сопровождали ее, подобно птичьему щебету. «Им пришлось уйти», — пояснил он. «В Лондоне начались восстания. Мятежники, как обычно, ополчились на чужеземцев. А у Алюэтта старые беспомощные родители. Ты ведь понимаешь, верно?» Она ничего не ответила. А Бланк узнал новости о скором отправлении одного корабля на свой остров. Он собирается вернуться туда. Возможно, уже отчалил, если погода на море прояснилась. Может ли чье-то отсутствие восприниматься как полное жизни существо? «Они разбежались, бросив меня в клетке?» пробурчала Шей. «Ну, далеко не сразу. Поначалу мы действовали все вместе». Она почувствовала в его голосе встревожившие ее нотки. «Может, жалость?» «Но со временем...» Его следующий вопрос был таким же осторожным, как первый шаг на речной лед. «Погоди, Шей, как ты думаешь, сколько времени ты пробыла в Кокейне?» «Эдинбург, Стаффорд, Лидс, Манчестер, Ланкастер, Карлайл. Так много лиц, так много вопросов». «Месяц или немного больше?» Едва произнеся эти слова, Шей осознала, что заблуждается. Похитили ведь ее в мае, она точно знала. Трассел погладил ее ладонь. «Шей, прошло уже 6 месяцев». И вдруг как будто рухнула временная завеса. Она увидела и оголившиеся деревья, и подмерзшие листья на земле. Теперь между ними, как омела на ветке ствола дерева, повис последний молчаливый вопрос. Она боялась услышать ответ. «Ты не упомянул бесподобного. Где он?» Он убрал руку. «Его здесь тоже нет. По-моему, он в Лондоне. Мы можем поговорить об этом позже». 6 месяцев. Столько же она прожила с мальчиками труппы Блэкфрайерс. 6 месяцев одурманенного, ничем не разбавленного, кислого, как уксус, настроения. Она удрученно покачала головой. «Проклятые провинции!»